Потом, помолчав, немного добавила: «И когда ты только успокоишься, граф? Все-то тебе казни мерещатся до измены. Уж больно ты раздражителен стал, не в меру. Вам бы с Андреем Ивановичем только пытать да жечь». «Я, как верный слуга вашего величества, строго соблюдаю интересы моего нового отечества», — произнес, снова нахмурившись, Бирон. «Я не виноват, что в России слишком мало верных слуг и что приходится уличать». «Уволь, граф», — нахмурилась в свою очередь императрица. «Опять, небось, показания мне принесли с розыска. Скучно все это, да и тяжко. Людей зря на дыбу поднимают, мучают. Они с дуру брякнут что-либо, а вы уж и придрались». «Не совсем зря, ваше величество», — едко произнес Бирон. «Недавний новый арест открывает мне глаза на многое. Арестован прапорщик Семеновского полка Долинский и еще кое-кто из участников товарищеской вечеринки, во время которой мои агенты накрыли их. Ну, сболтнули с пьяно что-нибудь», — угрюмо перебила докладчика императрица. «То-то и дело, что ни с пьяно и не сболтнуло. Целый заговор у них был задуман, ваше величество. Государыня, опасайтесь. Если вы не обратите на таких персон вашего внимания, спокойствию вашего величества угрожает беда». «Какая беда?» «Что ты говоришь, граф? И от кого беда?» — заволновалась Анна. Ее любимец знал, чем можно повлиять на свою высокую покровительницу, и теперь остался очень доволен, что его слова, очевидно, произвели впечатление. «Откуда же грозит мне беда, граф?» — беспокойным тоном спросила еще раз Анна. Бирон ничего не ответил. Быстрыми шагами подошел к окну, отбросил тяжелый занавес и величественным жестом указал прямо перед собой. За деревьями, насаженного еще императором Петром летнего сада, среди которого помещался летний дворец, где жила Анна Иоанновна с семьей Берона, раскинулся широкий царицын луг. На краю этого луга, совсем неподалеку от берега Невы, в то время возвышалось здание другого малого дворца. На этот дворец и указывала теперь красноречивым жестом рука Бирона. «Из дворца цесаревны?» — так и встрепенулась Анна Иоанновна. «Но ведь он необитаем. Царевна у себя в Покровском». «То-то и худо. Не страшна нам, государыня, беда видимая, а страшна невидимая», — с многозначительной улыбкой произнес Бирон. На офицерской пирушке произносилось имя цесаревны. Произносилось оно друзьями прапорщика Шубина, самого приближенного теперь лица к ее высочеству. «Надеюсь, ваше величество, вы меня поняли, откуда грозит беда?» «Да, Анна поняла своего верного слугу, поняла ясно, как бельмо на глазу лежала на ее душе Елизавета. Она только что была успокоилась, зная, что цесаревна в отдалении от двора, а выходит, что так хуже. Вдалеке от столицы Елизавете легче строить козни и набирать себе приверженцев. И этот Шубин, о котором ей уже докладывали не раз, о, он умеет вербовать людей для своей цесаревны. Нет, положительно, надо поправить дело, пока не поздно». Императрица встала, вытянулась во весь рост. Теперь она оказалась огромной, величественной женщиной. Это уже была не прежняя ласковая тетя Анхен, забавлявшаяся с маленькой Гедвигой. Теперь перед графом-обергофмейстером стояла могущественная русская императрица.